Нину фотографировали часто. Она руководила двумя драм-кружками, окончила какую-то театральную студию, но, видимо, особых талантов не имела, так что Черня об этом не распространялся. Они были одной из тех счастливых пар, у которых в постели все ладилось, что сами супруги объясняли родством душ и сходством характеров. Нине еще не было 40, она хорошо смотрелась и одевалась довольно броско. Теперешние средства уже не позволяли ей, как раньше, обзаводиться моднейшими нарядами, но она старалась выйти из положения при помощи ярких расцветок. Подобно большинству женщин, подвязающихся на сцене и за кулисами, она испытывала потребность обращать на себя внимание, нравиться мужчинам. В первый год разлуки с мужем за нею увивались многие, и даже получив отворот-поворот, не верили, что Нина одна. Отвергнутый считал, что его уже опередили. Нина соблюдает строжайшую конспирацию, чтобы щадить мужа. Похоже, что и сам Черни так думал, ибо даже в самых неподходящих ситуациях не упускал случая подчеркнуть безупречное поведение и верность жены. В качестве доказательств он приводил ее неослабевающие связи с родней. Была у тетки на чаепитии, принесла племяннице книжку с картинками, вместе с деверем и свояком ездила в Карелию. Скорее всего, ему тоже не верилось, что Нина без него жила одиноко, хоть это была сущая правда. Первый год, пока подавались кассационные жалобы и оставалась еще какая-то надежда, был для нее самым трудным. Она наловчилась обманывать себя обещаниями. Еще 3 месяца, и уж тогда... Но по прошествии 3 месяцев делала себе отсрочку еще на 3, и внезапно поняла, что преспокойно может ждать все 6. Что-то в ней замерло, уснуло. Она вела монашеский образ жизни, общалась почти исключительно с женщинами и детьми, из драм-кружка для взрослых перешла в детский, а случайные взгляды мужчин натыкались на орел скромности и благородства, который окружал теперь ее прелестную головку. Однако в последнее время ее начали донимать тревожные мысли. Это был один из тех домов конца 30-х годов, обитатели которых... Если уж возникала необходимость поменять квартиру, в конце объявлений дописывали «в новых домах не предлагать». Здесь были настоящие водопроводные трубы, свинцовые, высокие потолки, дубовый паркет и бронзовые дверные ручки. 2 комнаты в этой 4-комнатной квартире занимала супружеская чета пенсионеров. Они день и ночь копались в огороде и наведывались в Ригу лишь в зимние холода, чтобы обойти всех врачей. У Нины были 2 большие смежные комнаты. Черни успели внести деньги на кооперативную квартиру, но судебный процесс перечеркнул эту мечту. Как и сбывшаяся к тому времени дачу, автомашину, мебельный гарнитур. Часть добра Нина успела отнести в комиссионки, но не все, так что павлин был изрядно ощипан. Картины старых маринистов уступили место какой-то керамической дребедени из числа подарков, благодарных мам к женскому дню и по завершении отчетных концертов. Со вкусом расположенные вещицы украшали все стены. Хотя материальной ценности в этих поделках не было, с ними были связаны воспоминания. И Нине они были ближе картин, изображавших зеленоватые валы, шхуны, бриги и бригантины с парусами, разодранными шквалом, тех картин, до которых в память о славных годах своей морской юности был так охоч глава семьи. Нина прочитала записку, и в глазах ее мелькнуло недоумение. Неужто Черня подослал этого мальчика, чтобы ее проверить? Дорогие кроваво-красные розы совсем сбили с толку, и она едва не взорвалась. Когда Виктор понял, в какой переплет он попал из-за цвета роз, было уже поздно говорить, что их прислал муж. Виктору подали рядовой ужин, на стол накрыли в передней комнате, затем пригласили посмотреть телевизор. Показывали фильм о животных, кажется, довольно интересный, но кадры не запечатлевались в его сознании. Он был наэлектризован сидящей рядом женщиной. Его воображение рисовало картины одна слаще другой. Вот она встает, сбрасывает с себя длинный вышитый шелком халат и остается нагишом. Нет, под халатом у нее кружевная комбинация, и он помогает от нее освободиться. «Как фильм?» «Ничего», — пробормотал он, очнувшись. Растерянный и робкий, не способный сказать этой женщине ни слова, готовый к рабскому повиновению. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — произнес он и понуро поплелся в другую комнату. Проснулась Нина среди ночи. Он стоял на коленях у дивана и, упершись лбом в постель, что-то глухо бормотал, о чем-то рассказывал. Только она не могла понять, о чем. Она хотела оттолкнуть парня, но поразилась, увидев, что по лицу его катятся крупные слезы. Силы ее покинули. Она сразу поняла, что в постели он новичок, а к утру ужаснулась тому, что начинает его просвещать. И не без удовольствия от сознания, что оков больше не существует. После полудня, когда они окончательно проснулись, Нина выставила его на улицу, запретив приходить к ней, будто и не было этой ночи. Вопреки запрету, он через неделю набрался решимости вернуться. Шатаясь по городу без копейки в кармане, он забрел в парке на крохоборов, которые забивали козла, и, переключив их на картишки, абсолютно честно выжил из них почти 100 рублей. Он не помнил, когда еще шла такая карта. У партнеров кончилась монета. Один из них побежал занимать, да, к сожалению, вернулся ни с чем. Виктор опять купил кроваво-красные розы, по экономическим соображениям букет поменьше, и отправился к Нине. Еще на лестнице он чувствовал себя вполне уверенно, но при виде властной красивой женщины снова превратился в робкого мальчика. Наверное, только поэтому она его не прогнала. «Если я обойдусь с ним, как в прошлый раз, это будет просто смешно», — подумала Нина на следующее утро. «Почему ты не уехал в Мурманск?» «Я поеду. У меня тут еще дела. Часть мебели пропала, вот ищу. Кое-что продали в уплату по исполнительным листам, а кое-что конфисковали незаконно. Вот ищу, куда подевалась». «Если я к тебе привяжусь, я пропала», — мрачно произнесла Нина. «И ты будешь негодяем по отношению к черни. Скорее уезжай отсюда». Опасаясь, что привыкнет к нему, трезвым умом понимая, что ничего хорошего из этой связи получиться не может, Нина не разрешала приходить к ней часто. Зато когда они встречались, для обоих наступал настоящий праздник. Они отправлялись на прогулку, не торопя событий, или шли в кино. Чтобы рядом с ней Виктор не чувствовал себя оборвышем, Нина заставляла его надевать кое-что из гардероба черни. Чаще всего он гулял в замечательном кожаном пальто. Очень дорогом и элегантном пальто. Виктор становился в нем совершенно другим человеком. Харри Даука поглядел на Виктора не то скучающе, не то с сочувствием. «Значит, Нину Черню не знаешь. Окончательно и бесповоротно». «Впервые слышу это имя». «А с тобой в колонии не сидел некто Черня?» «Что-то не припомню». «Ну и дурак же я, по-глупому запираюсь. Болван, распоследний болван». Неужели он уже встречался с Ниной? Что она сказала? Может, все отрицает? Может быть, этот уже разнюхал, где и когда я просадил эти деньги? Так или иначе, но это провал. Я попался. Следователь насмешливо улыбнулся. «Ты веришь в счастливые числа и в счастливые дни?» «Бывают счастливые числа и счастливые дни». «Тогда прочитай внимательно и распишись». Это было постановление о его освобождении. У Виктора отнялся язык. «Амнистия вышла?» — наконец прохрипел он. «С твоими-то судимостями? Не будь наивным. Считай, что сегодня счастливое число и счастливый день». Даука укладывал документы в портфель. «И не делай заячьи глаза, я тебе все равно не верю». «Ну, бывай, так сказать, до скорого». Даука нажал кнопку, охранник открыл дверь, и следователь торопливо вышел, не дожидаясь благодарности от остолбеневшего Виктора. Вазово-Войского охватил страх. Непонятный страх. Его колотил озноб. На лбу выступила испарина, вспотела подмышками, подергивались лицевые мускулы. Когда надзиратель впустил его в камеру за матрацем и постельным бельем, которое надлежало сдать на склад, вид у Виктора был до того страшный, что даже хулиганчик испугался. «Что с тобой?» — спросил хулиганчик. «Они что-то против меня замышляют», — дрожащим голосом прошептал Виктор. «Требую адвоката». «Без адвоката держи помело на замке». Это была вершина мудрости для бедолаги. Выше залететь его ум был не в состоянии. «Адвокат тебя должен защищать хоть так, хоть эдак». «Ну, бывай». Виктор взвалил скатанный матрац на плечо и вышел. Никогда еще он так не жаждал свободы, как теперь. Его отделяло от воли всего сотня другая шагов, но он был уверен, что ему не удастся преодолеть это ничтожное расстояние. Вот-вот из-за угла вынырнет Харий Даука и отошлет его назад в камеру. У следователя все козыри. Ему, Виктору, некуда деться. Он во власти Дауки. Тут он вспомнил один английский фильм, который смотрел как-то по телевизору. Документальный фильм о кошачьем выводке на заброшенной ферме. О том, как старый кот каждое утро обходит границы своей территории, и этому была посвящена большая часть ленты, об охоте на мышей. Прыжок, хватка, игра перед насыщением. Ученые, комментировавшие фильм, сошлись во мнении, что жестокая игра с жертвой, прежде чем ее прикончить, коту биологически необходима. А вдруг его сейчас задержат? За этим углом? Нет, за этим. Его нет, значит, затем. Так, мы уже во дворе. Проклятая булыжная мостовая. Удивительно, что никто не сломал себе шею. Столетняя позеленевшая кирпичная стена. Известковый раствор сделал ее твердой, как скала. За спиной шаги. По ту сторону забора грохочет поезд. «Эх, чтоб тебе, Даука, меня не перехватить!» И я за воротами. Вот был бы смех! Часовой на вышке, с которой просматривался узкий, стиснутый с двух сторон оградой коридор, а параллельно ему железнодорожные пути, сперва растерялся, затем на всякий случай снял с плеча автомат. Он не знал, как действовать. Через тюремные ворота пропустили парня в нейлоновой спортивной куртке с капюшоном, а он пустился на утек, словно за ним гналась свора собак. На гладких камнях заскользили подошвы. Он споткнулся, чуть не растянувшись во весь рост, но чудом удержав равновесие, побежал дальше, как сумасшедший. «Беглец», — подумал часовой, и машинально спустил предохранитель. «Но почему-то беглеца никто не преследовал». «Нелогично». «А какой смысл бежать, если он, скажем, опаздывает? Поблизости никакого транспорта». «Значит, все-таки побег». «Стой! Стрелять буду!» — крикнул часовой. Но парень даже не оглянулся. «Может, не слышал? Расстояние приличное». Беглец сходу влетел на мост и помчался галопом, расталкивая прохожих. Караульный проводил его взглядом. «Хорошо, что не выстрелил. А может, плохо?» Он уже ясно слышал гневный голос сержанта. «Ты что, не видел? Ты мне за это ответишь!» И свои слабые оправдания. «Откуда я знаю, что он удирал? Перелезал бы через забор, другое дело. Могли позвонить. Для чего же телефон?» Перехватило дыхание. Казалось, сердце сейчас лопнет от напряжения. А он все бежит и бежит через запущенные дворы с покосившимися дровяными сарайчиками, мимо низеньких обшарпанных домишек. Этот район московского предместья он знал как свои 5 пальцев. Пацаном нашнырялся здесь в поисках макулатуры и металлолома. В начале 40-х немцы устроили здесь еврейское гетто. Хозяевам домишек в качестве компенсации предоставили квартиры в центре Риги. Еще и теперь то и дело возникали слухи, что кто-то, перестраивая дом или копаясь в огороде, наткнулся на спрятанные евреями сокровища. Наконец у него подкосились ноги, и он прилег под забором в малиннике, напряженно вслушиваясь, нет ли за ним погони. Он понимал, что этот сумасшедший кросс был ничем не оправданной глупостью, ведь Даука выпустил его не для того, чтобы через 5 минут организовать погоню. Видно, у него есть какие-то далеко идущие планы. Но у таких людей, как Виктор, грехов на совести больше, чем известно милиции, и поэтому они не без оснований трясутся, как бы не выплыло наружу какое-нибудь уголовно наказуемое дельце. Конечно, улепетывать глупо. Но страх потерять те крохи свободы, которые неизвестно почему ему вдруг кинули, сильнее доводов разума. Он знал, что Харри Даука в любой момент может снова упрятать его в тюрьму за обман Мендеем Нацаканова, что свидетелей и доказательств у следователя пруд пруди, и чтобы провести пару летних месяцев на воле, требуется одно — не встречаться с Даукой и ему подобными. Скорее всего, они в своих замыслах в чем-то просчитались, но вскоре спохватятся и ринутся вдогонку. По-видимому, они расследуют какое-то тяжкое преступление, подозревают, что в нем замешан Вазов Войский, и вот теперь надеются, что он приведет их к сообщникам или же к тайнику с добычей. Вместе с дыханием к Виктору вернулась его способность рационально мыслить. Но еще звенело в ушах и дрожали руки. Ясно, что надо лечить нервы, и немедленно. Колонии, азартные игры и жизнь под угрозой ареста сильно их потрепали. Он, оказывается, далеко не всегда способен контролировать свои поступки. А это может сыграть роковую роль, взять хотя бы последний случай. Он не должен был исчезать из поля зрения Дауки, а зачем-то исчез. Весь сегодняшний день он мог, как ни в чем не бывало, водить Дауку и прочих ищеек за нос, а вместо этого, как последний идиот, бросился на утек, буквально провоцируя следователя на новый арест. С минуту поколебавшись, он решил идти к цыганам. Этот его шаг должен был успокоить всполошившихся помощников следователя. На приличном удалении от розоватого двухэтажного здания стояли светло-серые «Жигули». Когда Виктор поравнялся с машиной, мужчина за рулем небрежно закурил. Из машины торчала длинная изогнутая антенна, и Виктор уже не сомневался, что это человек Дауки. Он с трудом подавил желание дать стрекача по задним дворам и потом махнуть через железнодорожное полотно, чтобы его не смогли догнать на машине. В нижнем этаже 2 женщины быстро лопотали на незнакомом языке. Откуда-то доносились звуки не то магнитофона, не то радиоприемника. Сухая деревянная переборка с трухлявым опилочным наполнением пропускала звуки так же легко, как решето воду. Ключ был в обычном месте под стрехой. Рубашки выглажены и аккуратно развешаны в шкафу. Он умылся, переоделся, заварил чай и поел. Отсчитал 25 рублей из 30, хранившихся в шкатулке для хозяйственных расходов. Хотел было написать записку, но решил, что Мария и так поймет по грязной, брошенной на табуретку сорочке, кто был в квартире. Светло-серой машины на противоположной стороне улицы уже не было. Зато на троллейбусной остановке топталась группка мужчин. Виктор продефилировал мимо, сделав вид, что никого не замечает, и тоже остановился в ожидании троллейбуса. В центре города 2 пассажиров сошли там же, где он. Нет, на трезвую голову этого не вынести. в небольшой и, несмотря на дневное время, битком набитой забегаловке, он взял стакан крепленого вина, сел за столик и стал попивать его не спеша, мелкими глотками, наблюдая при этом за дверьми. Тех двоих не было. Люди входили и выходили, и трудно было сказать, кто следит за ним. Равным образом это могла быть и женщина, с отсутствующим видом поглощавшая у стойки сухое пирожное, и мужчина в шляпе, углубившийся будто бы в чтение брошюрки, а может быть, кто-нибудь еще. «И все-таки у меня сегодня счастливый день», — решил Виктор. «Еще утром думал ли я, что смогу вот так, сидя гоголем, пропустить стаканчик? Может, дойти до парка Зейдендарс? Если день счастливо начался, почему бы ему так же и не завершиться? Сыграю, так сказать, под пристальным взглядом моей милиции. Хвост от меня не отстанет, куда бы я ни пошел». Виктор уже начал свыкаться с мыслью, что вскоре его арестуют. Как всегда, к концу рабочего дня на аллеях парка было довольно много народу, но никто не прогуливался, не дышал свежим воздухом, люди просто сокращали дорогу домой. В глухом углу сада, у высокой каменной стены, где обычно собирались картежники и доминошники, топталось всего несколько человек. Или милиция их тут гоняет, или денег не было перед получкой. Похоже, и эти вот-вот разойдутся. Азарт не разжигали ни рублевки, ни тройки выигрышей, которые совались тайком. Счастливчики выстраивали лабиринты костяшек, сидя верхом на скамейке, а остальные стояли сбоку, пряча костяшки в красных озябших ладонях. Дул жгучий ветер, воротники поношенных пальто и спортивных курток у всех подняты, играли молча, отдельные звуки речи напоминали кошачье мурлыканье, только в конце партии разговор оживлялся, и тогда кто-нибудь произносил длинное и сочное ругательство. Картежников и вовсе не видать, любопытствующих тоже, хотя обычно они торчали здесь часами, вытягивая шеи, и в конце концов, раздухарившись, рисковали каким-нибудь мизером, но проигрыш мало кого из них приводил к решению не путаться под ногами у профессионалов. Виктор постоял, переминаясь с ноги на ногу у одной из скамеек, но когда ему предложили вступить в игру, отказался. Ни обычное домино, ни козел, ни игра на очки доходов не сулили, одни расходы. «Я только в картишке. А эти там, в детском саду, знаешь? Я тут давненько не бывал. Вон!» — говорящий показал жестом. «Прямиком в ворота и увидишь». Прежде чем свернуть на центральную аллею, Виктор оглянулся украдкой, но ничего подозрительного не заметил. «Хорошо работают», — подумал он чуть ли не с одобрением. Письменные жалобы, заведующие детсадом на пребывание посторонних на вверенной ей территории, ласточками летели в ближайший штаб ДНД, к участковому, в исполком и еще выше, но все без толку, так как, если не считать нарочно или ненароком оборванных телефонных проводов, проказы мальчишек, лазавших по крышам летних павильонов, материального ущерба не отмечалось. Запоры калитки ломались как бы сами собой. Завхозу уже надоело их менять. Не успевал персонал детсада разойтись по домам, как во дворе вокруг качелей, горок и прочих атрибутов детской площадки собирались окрестные подростки, а в последнее время стали захаживать и этакие красномордые детины. Этих интересовали не качели, а павильоны с удобными лавочками под навесом, где не продувал насквозь норд-ост. После себя они оставляли окурки, а иногда и пустую тару. Виктору еще издали показалось, что человек, который сидел, прислонившись к стене и держал банк игры в очко, ему знаком. Это был Коля Коля, рецидивист. В колонии его иногда приглашали в компанию картежников, которая собиралась в бане, когда было известно, что не нагрянут ни контролеры, ни черня. Коля-Коля принадлежал к старомодному поколению уголовников, хотя ему не было еще и 50. Почти две трети своей жизни он провел на казенных харчах. Объездил всю страну. В колониях Дальнего Севера рассказывал о райском житье в Прибалтике и на Кавказе, а за прибалтийскими заборами — о райских кущах на севере. Он был полон достоинства и просто-таки напичкан жуткими и одновременно наивно-романтическими легендами, долженствовавшими удостоверить этические принципы гибнущей касты воров в законе. Он почти никогда не опускался до нецензурной брани, так как причислял себя к аристократии преступного мира. Под стать старомодным взглядом были и его приемы работы. Последний срок он отсидел за кражу на вокзале чемодана, в котором обнаружилось 6 килограммов гречки и бумажный отрез на юбку. Заниматься трудом после освобождения он считал непростительной глупостью. Его рекордом были 10 месяцев пребывания на свободе. При виде того, как проворно Коля тасует карты, с абсолютной точностью делит колоду пополам и тут же, проехавшись большими пальцами по уголкам, сливает обе половины, как он словно бы гипнотизирует партнеров, молча заставляя то взять еще карту, то воздержаться от прикупа, становилось ясно, что это виртуоз карточной игры, который занимает в его жизни большое, если не главное место. Когда Виктор зашел в павильон, Коля травил байки о том, как тасуют на севере. Только называемые им огромные суммы выигрышей не вязались с мятым зауженным пиджачишком. Вся биография Коли читалась по его лицу, короткой стрижке, и сплошной татуировки на руках. Скрывать ему было нечего. Неужели не узнает? Или не хочет узнавать? Прошло 5 минут, 10, а Коля по-прежнему не замечал Виктора. «Здесь, молодой человек, тебе не театр», — внезапно сказал один из мужиков, который сдавал карты. «Или бери, или иди с миром. Чудеса они везде». «Дай на 2 целковых». Виктор протянул рублевки. И тут же выиграл и получил выигрыш, так как в банке денег было намного больше. Виктор, с ироническим любопытством поглядывая на Колю, стал осмотрительно участвовать в игре. И снова выиграл. Единственный на весь круг. «Шел бы ты лучше на променад», — сердито проворчал банкомет. Виктор забыл об осторожности и о том, что за ним следят. Он видел только карты, Колины пальцы, он подчинялся внутреннему голосу, который диктовал ему «бери, бери еще, хватит». Через час, когда в кармане у него очутилось 48 рублей, поднялся последний из непосвященных. «Нет времени. Отложим до следующего раза». И торопливо ушел. Как и предыдущий, он сослался на нехватку времени, а не денег. Они с Колей остались в павильоне вдвоем. То взлетая, то опускаясь, жалобно скрипели качели. «Игра так себе», — вздохнул Коля и сунул колоду в карман. 48, верно?» «На севере за это время ты рванул бы косую. Ну, минимум кусок». «Как делишки?» «Перебиваюсь». Виктор понемногу приходил в себя. До него дошло, что Коля сразу его узнал и просто дал ему выиграть, чтобы остальные не заподозрили банкомета в нечестной игре. «Не усек», — сокрушенно подумал он. «Знал, с кем играю. За его пальцами следил. И все равно не усек, как он это делает. Твои гадалки?» «Нет, одного из этих. Того, кто смотал первый. Да еще с чужими картами». Злость на свою беспомощность оборачивалась ненавистью к Коле. «Бери!» Виктор достал из кармана помятые бумажки и швырнул Коле на колени. Тот отсчитал себе 30 рублей. Поднявшись, Виктор заметил шедшего мимо калитки мужчину, который очень напоминал одного из тех двоих, что следили за ним в троллейбусе. План возник мгновенно. Они выйдут с Колей вместе и внезапно расстанутся. Если хвост один, он пойдет за Колей-Колей, так как местонахождение Виктора им известно, по крайней мере, они так думают. Паспорт в кармане, денег на первое время хватит, надо бежать, куда глаза глядят. «Пошли!» «Ставлю стопарь», — с притворным дружелюбием сказал Виктор. «Чего там стопарь? Пузыря возьмем». Коля-Коля доверчиво шел в западню. «На вокзал?» «Нет, лучше на автостанцию». Знай Виктор истинные мотивы, по которым Хари Даука освободил его из заключения, он наверняка действовал бы иначе. Как и следовало ожидать, Алстер отклонил предложение возбудить уголовное дело против Мнацаканова. Он пыхтел, долго морщил лоб, но смог привести один единственный и весьма неубедительный аргумент. Обычно так не делается. И напрасно. Даука перешел в атаку. Он заранее был готов к тому, что его шеф станет увиливать, поэтому привел цитату из Уголовного кодекса. «Приобретение или сбыт государственного или общественного имущества, заведомо добытого преступным путем, причем если эти действия совершены в виде промысла или в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок до 4 лет». С конфискацией имущества или без таковой. Да, но покушением на преступление признается действие, умышленно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. Наказание за покушение на преступление определяется в соответствии с законом, предусматривающим ответственность за данное преступление. «Что ты мне тут проповедуешь прописные истины?» — раздраженно сказал Алстер. «И без того ты обошелся с этим Мнацакановым, как бы это сказать. Ты попробуй войди в его положение. 800 рублей — это большие деньги». «Думаешь, нас упрекнут в негостеприимстве?» «Ничего я не думаю, однако ты меня понимаешь». «А вот я таких не люблю. Ни местных жуликов, ни приезжих. Слушай, что с тобой происходит?» Алстер вдруг переменил тон на задушевный. «Это был славный, чуткий человек, просто чересчур добрый для своей должности. С дочкой хуже, да?» «Мне объясняют функции желез и внутренних органов, рассказывают, как действует на них болезнь, но ничего конкретного не говорят». «А может, болезнь такая, что ничего конкретного и не скажешь?» «Может быть. Чем тебе помочь? Дать отпуск?» «Ты думаешь, дома мне легче? Здесь я хоть занят другими мыслями. Да и материальное положение не такое, чтобы брать отпуск». Вторая моя, сущая разбойница. Мнацаканов, у меня такое чувство, что он что-то важное скрывает. «А не кажется ли тебе, что ты хватаешь через край?» — усмехнулся Алстер. «Да ты главного не знаешь. Докладываю по порядку. Предъявляю я вчера Мнацаканову обвинение по этим статьям. Он мрачнеет. И вдруг заявляет, что Вазов Войский вовсе не тот человек, который выманил у него деньги. Если помнишь, что на опознание и очной ставке он не говорил ни да, ни нет. Теперь якобы все тщательно обдумал и пришел к выводу, нет, не тот. Я тогда не понял, куда он гнет. Но сегодня объявилась делегация его рыночных собратьев, галдят, перебивают друг друга и показывают мне толстый истрепанный конверт. Все разъяснилось, начальник, все в порядке. Этот парень только что был на базаре и отдал нам деньги Мнацаканова, вот в этом конверте. Очень извинялся, это была шутка. Он хотел сразу отдать, но вышла задержка. Мы на него зуб не держим, мы ему прощаем. Не надо на шутки сердиться. Кто же не любит пошутить? Парень писать, как назло, чем писать не было. Но он сказал, как его зовут. Да разве ваши фамилии упомнишь? А записать, как назло, чем писать не было. Но он сказал, что обязательно еще раз придет, чтобы встретить Нацаканова и лично перед ним извиниться. Так. Впервые сталкиваюсь с таким делом. Пронюхали об исполнительных листах Вазова-Войского и решили, не стоит ждать, пока по копейке возвратят свои рубли. А может, в самом деле за всем этим кроется что-нибудь похитрее? Весь смысл, кажется, в словах «парень пошутил», Мнацаканов тоже пошутил. Мнацаканов теперь попытается доказать, что это была всего лишь шутка, ничего серьезного. Да, шито белыми нитками. Лично я тоже так думаю. А Вазова-Войского придется отпустить. Мне это совсем не по душе, но, кажется, я вышел на след элегантной женщины, с которой он разгуливал по рынку. Сообщница? Нет. Через 20 минут их известили. С места работы. Осужденные на 15 суток приводили в порядок стадион. Бежал гражданин Мендей Мендеевич Мнацаканов. Розыск к успеху не привел. В ответ на запрос из Риги милиция далекого солнечного города сообщила, что также безуспешно разыскивает Мнацаканова за кражу и неуплату алиментов. Теперь следователь Даука понял, почему этому гастролеру понадобилось бежать. Но легче от этого ему не стало.